осторожен, то меньше дня бы побольше ночей. Гудят мне галки, бежат рабочие, не надо деньги, тайский чек хороший. За мной крузак, днем все, что хочешь, на связи зам. Всего, что хочешь, черный макан, из окна музончик, я по пацан, слышу свой почек. Умер на звонке, гудки, алло, алле, алле. Умер на звонке, гудки, алло, алле, алле, алле, алле, алле.